Полемика с Розановым. Акт 18 февраля 1896 года. Соловьев в 90-е годы, 1893-1896 годы. После эротической бури наступает мертвое затишье, отлив творческих сил. 1893-1894 годы – период душевной усталости и физического изнеможения. Соловьев ищет исцеление от несчастной страсти в странствиях. Летом 93-го года он предпринимает большое путешествие, через Финляндию едет в Швецию, оттуда в Шотландию, долго живет в Динаре во Франции. Конец ноября и декабря проводит в Париже. Суровая Финляндия, Северное море, светлые ночи, проведенные на палубе парохода, производят на него магическое действие. Он пишет брату Михаилу о том, что финны издавна славились колдовством, а потому и не мудрено, что древняя финская столица получила свое название от магии, что вполне подтверждается магическим впечатлением, которое она производит. Я первую ночь сидел на палубе до восхода солнечного, в честь которого написал стихи, а вторую ночь даже спал на палубе под вечными звездами, в честь чего получил изрядную простуду. Одинокая пучина морская отражает его собственное безграничное одиночество. В одинокой душе тот же вольный простор, что вокруг предо мной и за мною. На палубе Фритьефа. Безмолвие северной природы, холодный лунный свет, серые скалы, туманные очертания гор погружают его в какой-то гипнотический сон. В стихотворении «Лунная ночь в Шотландии» острое ощущение мертвой красоты мира. Точно светлый простерт балдахин над гробами минувших веков. Точно в лунную ночь на земле я один среди незримой толпы мертвецов. Лунный холод проникает до сердца. Со всех сторон окружают призраки и тени, оживают немые скалы, слышатся голоса из невидимых стран, открывается вход к царству духов. Мистический опыт Соловьева уже не тот, что был в юности. Тогда в египетской пустыне ликующая земля просыпалась в золотом и пурпурном сиянии, с пламенеющего неба сыпались розы, под корой вещества горел божественный огонь, тогда торжествовал свет, и ночные тени пугливо от него бежали. Теперь вместо знойного юга холодный север, вместо солнечного дня печальная ночь, вместо пожара лучей лунный холод. Видения стали бесплотней, призрачней. Царство духов — это незримая толпа мертвецов. Подруга вечная больше не появляется. В сердце мира не силы воскресения, а цепенение смерти. Отчего ж этой ночи краса, словно призрак безмолвный, грустна? Из Динара Соловьев пишет Стасюлевичу. Динаром я очень доволен со стороны климата, красивых видов и спокойной жизни, но все хвораю. Отсюда еду прямо-прямо на восток. Шартр, Париж, Берлин, Петербург. В Париже он знакомится с депутатом нового рода, аббатом-социалистом Лемиром, и с большим сочувствием относится к движению христианского социализма. Его статьи 90-х годов находятся под несомненным влиянием этого учения. Религиозность его все дальше и дальше уходит от правоверия, от церковности и догматизма, становится более индивидуальной, мистической. Появляются нотки иронии и вольнодумства по отношению к прежним святыням. По поводу трактата о свободе воли своего старого друга Лопатина он пишет Стасюлевичу. Автор сильно преувеличивает значение своего произведения. Нечто подобное случилось даже с автором «Неба и земли», который по сотворении всемирной махины объявил ее «тобмеот» весьма хорошей, тогда как для беспристрастного взгляда за ней можно признать только среднее достоинство. В таком тоне проповедник софийности мира еще никогда не говорил о его творце. 1893-1894 годы скудны творчеством. Кроме нескольких статей о поэзии, Соловьев ведет полемику с Львом Тихомировым и Василием Васильевичем Розановым о свободе совести и веротерпимости. Он делает это без вдохновения, как скучную, но полезную черную работу. В начале статьи «Спор о справедливости» он так характеризует свою деятельность. «В хороших монастырях никто из монахов не гнушается самыми неприятными и нечистыми службами. Всякая служба, не богослужение называется, послушанием и исполняется с одинаковым усердием. Конечно, наша современная литература похожа на хороший монастырь, разве только обилием черной работы, но тем более причин. И здесь не быть особенно брезгливым. Я за последнее время взял на свою долю добровольное послушание выметать тот печатный сор и мусор, которым наши лжеправославные лжепатриоты стараются завалить в общественном сознании великий и насущный вопрос религиозной свободы». Соловьеву приходится подробно объяснять такие элементарные истины, как свобода совести, справедливость, веротерпимость. Он скучает, раздражается. Тон полемики становится мелочным, придирчивым, озлобленным. Спор его с Розановым переходит в грубую брань. Столкновение их было бурным и кратковременным. Ничто, казалось, его не предвещало. В 1890 году Розанов выпустил брошюру «Место христианства в истории». Соловьев нашел ее прекрасной и прислал автору в Елец свой лестный отзыв. В 1892 году Розанов решил издать письма покойного Леонтьева к нему. А так как в этих письмах часто шла речь о Соловьеве, то он обратился к последнему за разрешением. Соловьев не только разрешил, но и пообещал несколько писем Леонтьева к нему весьма интересных прислать в распоряжение Розанова. И вот в 1894 году в «Русском вестнике» появляется статья Розанова «Свобода и вера», в которой автор дает парадоксальное отрицательное определение свободы и утверждает, что терпимость свойственна только неверию и что настоящая вера даже не допускает борьбы с собою. «Церковь, — пишет он, — не только не допускает какой-либо борьбы с собой, но и не знает того, что могло бы с нею бороться под иным углом, как только подлежащее исчезновению, рассеянию». Соловьев вознегодовал и написал в ответ заметку «Порфирий Головлев о свободе и вере». Он заявляет, что статья «Свобода и вера» сочинена известным героем Щедрина, Иудушкой. Кому же, кроме как Иудушки, может принадлежать это своеобразное елейно-бесстыдное пустословие, спрашивает он, и далее говорит о зверообразно-дикой сущности веры Головлева-Розанова, о его лживости и скотоподобии, о его готтентотовском субъективизме и так далее. Эпитеты довольно решительные, но они совершенно тускнеют по сравнению с той виртуозной бранью, которую ответил ему Розанов. Он называет Соловьева танцором из кардебалета, топером на разбитых клавишах, слепцом, ушедшим в букву страницы, блудницей, бесстыдно потрясающей богословием, татем, прокравшимся в церковь, святотатцем, слепорожденным, палкой, бросаемой из рук в руки и так далее. Сквозь плотный слой этой ругани с трудом можно различить идею, во имя которой Розанов борется с Соловьевым. Однако спор между ними шел не о терпимости, а о чем-то гораздо более значительном и глубоком, о самой сущности православия. Розанову, так же как и Леонтьеву, был ненавистен христианский гуманизм Соловьева. Они считали его отступником, врагом православной церкви, чувствовали в его деятельности антихристов дух. Соловьев проповедовал терпимость, а они прозорливо видели за этим уход от церкви, охлаждение веры, вольнодумство. И несмотря на непристойные выходки и чудовищное обвинение Розанова, в чем-то он был прав. Он грубо касался тайной раны Соловьева, бил по самому больному месту. Вот почему обычно корректный и сдержанный противник отвечал ему таким взрывом ярости. Розанов предчувствовал новую эру православия в России. Суровый и строгий дух, византийский аскетический чин, богослужение в черных ризах. О Соловьеве и его сторонниках Розанов пишет. «Их обманул двухвековой карнавал нашей истории. Настал его последний день, а они требуют веселья нестерпимого, огней, вина, наконец, блуда, если возможно, в самых неслыханных формах. Между тем, в запертой, еще пустой церкви все изменяется. Светлые ризы заменяются черными. На место одних книг приготовляются другие, главные. Ударит протяжный колокол, и народ, необозримыми толпами потянется к храму, где все другое, и он сам в нем другой. Новая эпоха, новая эра нашей истории, о, если б ты скорее наступила. Сквозь обычное у Розанова кликушство и юродство пробивается пророческое предчувствие. Наша эпоха кончается, начинается новая, трагическая и мрачная. Как ни противоположны по духу Соловьев и Розанов, в этом эсхатологическом предчувствии они близки друг к другу. Только Розанов надеется еще, что черное православие спасет мир, а Соловьев в глубине души верит только в страшный суд и грядущего антихриста. И гуманизм Соловьева, и стилизованная церковность Розанова были масками, которые они надевали для людей и под которыми иногда задыхались, соблюдая свое социальное лицо. Они должны были бороться, как смертельные враги, но, сбрасывая маски, узнавали друг друга. И узнавали друг друга братьев. В 1892 году Соловьев писал Розанову: «Я также далек от ограниченности латинской, как от ограниченности византийской, или аугсбургской, или женевской. Исповедуемая мною религия Святого Духа шире и вместе с тем содержательнее всех отдельных религий. Она не есть ни сумма, ни экстракт из них, как целый человек не есть ни сумма, ни экстракт своих отдельных органов». И в этой религии Святого Духа они чувствовали себя братьями. Журнальная схватка не затронула этой глубинной близости. Они знакомятся в 1895 году. О полемике, пишет Розанов, мы никогда не вспоминали, просто как о том, что прошло. Я все время чувствовал и, думаю, не обманываюсь, постоянную его ласку к себе. В 1895 году Соловьев снова торжественно свидетельствует о своем братстве с Розановым. Вот это замечательное письмо. «Дорогой мой Василий Васильевич, не только я верю, что мы братья по духу, но и нахожу оправдание этой веры в словах вашей надписи относительно Царствия Божия. Кто одинаково знает по опыту и одинаково понимает и оценивает этот знак, залог или предварение Царствия Божия, те, конечно, братья по духу, и ничто не может разделить их». В своих воспоминаниях о Соловьеве Розанов утверждает, что православие, католичество, лютеранство казались Соловьеву не окончательными формами религиозного сознания, а стадиями, ступенями. Душа его была преданной, притом всегда, религии Святого Духа и, может быть, с нею очень и очень новым религиозным исканием. Все подтверждает это проницательное суждение Розанова. После крушения теократии Соловьев приходит к новой вере. Религия его в 90-е годы есть религия Святого Духа. Она свободна от всех внешних форм и учреждений, далека от видимой церкви, догматов и авторитета, и в основе своей эсхатологична. Предсмертные сочинения двух братьев, повесть об антихристе Соловьева и апокалипсис нашего времени Розанова, закрепляют их духовную связь на пороге вечности. За крушением теократии, а затем и правоверии вообще, должна была исчезнуть как ложная претензия вера в мессианское призвание России. Это последнее, может быть, самое горькое отречение засвидетельствовано в стихотворении «Панмонголизм» 1894 года. Уже с начала 90-х годов Соловьев начинает предчувствовать врага с Востока и говорит о надвигающейся опасности необуддизма. Сочинение «Китая и Европа», 1890 год, он предсказывает неизбежное столкновение двух культурных миров – Европы и Китая. В статье «Япония», 1890 год, спрашивает, не скрывается ли за нынешним англо-французским необуддизмом другое, более могучее и таинственное движение? Не предваряет ли и не подготовляет ли оно последнюю мировую реакцию языческого Востока перед окончательным торжеством вселенского христианства? Это зловещее предчувствие находит свое выражение в панмонголизме. Панмонголизм, хоть слово дико, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно. Автор говорит о падении растленной Византии и о возвышении Москвы, Третьего Рима. Но Россию ждет Божья кара, на нее надвигается Восток. Как саранча неисчислимы и ненасытны, как она, нездешней силою хранимы, идут на север племена. О, Русь, забудь былую славу, орел двуглавый сокрушен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен. Смириться в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть, и третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть. Соловьев, воплотивший в себе дух русской империи, создавший величественный образ русского теократического императора, строящего земное царствие Мессии, выразивший в предельной полноте имперский универсализм, мировой размах русской державы, Соловьев первым почувствовал обреченность этой империи, смертельную болезнь, разъедающую ее сердце, первый прочел на гордом лице ее черты близкой смерти. И третий Рим лежит во прахе. Следующему за ним поколению было суждено пережить исполнение этого страшного пророчества. То, что в поэтической форме выражено было в стихотворении «Панмонголизм», обосновывается исторически в статье «Византизм. Россия. 1896 год». Соловьев подвергает пересмотру вопроса о России, Третьем Риме. Он пользуется при этом материалом своих полемических статей 80-х годов, снова вспоминает о святом Владимире, Иоанне Грозном, Никоне, Петре Великом и приходит к заключению, что русское государство было востоком Ксеркса, а не востоком Христа, и что русская церковь, отравленная византизмом, не имеет никаких прав на претензию вселенскости. С 1894 года излюбленным место пребывания Соловьева становится Финляндия. Спокойная жизнь озера Саймы постепенно возвращает ему душевное равновесие и энергию. Он приступает к писанию «Оправдания добра» и задумывает ряд больших сочинений. О новом приливе жизнерадостности и творческих сил свидетельствует его письмо к Стасюлевичу, 1895 год. Здесь был на Рождестве один очень милый и основательный врач, который после необыкновенно тщательного исследования моего бренного естества и чрезвычайно убедительной диагнозы решил, что я могу продлить свое временное существование лишь под условием жизни на чистом воздухе, без страстей и тревог. А так как я твердо намерен с Божьей помощью и вашей типографией напечатать прежде кончины живота еще десятка-полтора толстых книг, то продление дней моих на сей планете есть для меня настоятельная необходимость. Торжественно объявляю о своем неотмененном решении сложить в себя звание «enfant terrible» русской интеллигенции. 1895 годом заканчивается полемика публицистической деятельности Соловьева. Он возвращается к любви своей молодости, занятиям теоретической философии. Как будто предчувствуя, что ему остается прожить недолго, он торопится привести в исполнение свои самые старые замыслы. Теократический период кажется ему теперь досадным пробелом в жизни, потерянным временем. В шутливых стихах к Кавосу он пишет о жажде творчества и славы. «Не оставивши потомка, я хочу в потомстве славы, объявляю это громко, чуждой гордости лукавой, но стянула жизнь у славы 10 лет, по крайней мере». Так теперь я должен право наверстать сию потерю. 10 лет, которые стянула жизнь, и есть годы, посвященные теократической идее. Еще более определенно говорит он об этом переломе в своей жизни за год до смерти, в предисловии к первому тому перевода Платона. С нарастанием жизненного опыта, без всякой перемены в существе своих убеждений, я все более и более сомневался в полезности тех внешних замыслов, которым были отданы мои так называемые лучшие годы. Разочароваться в этом значило вернуться к философским занятиям, которые за это время отодвинулись было на дальний план. Признаваясь в разочаровании и внешних замыслах, Соловьев настаивает на том, что сущность его убеждений не изменилась. «О французских своих книгах, — пишет он Никифорову, — не могу вам ничего сообщить. Их судьба меня мало интересует, хотя в них нет ничего противного объективной истине, но те субъективные настроения, те чувства и чаяния, с которыми я их писал, мною уже пережиты». Однако теократия была для Соловьева не только теорией, но и программой деятельности. Разочаровавшись в осуществимости этого внешнего замысла, он должен был перестроить весь план своей дальнейшей работы. Существо его убеждения остается неизменным. Он верит, что Царствие Божие скоро наступит, что человечество призвано к подготовлению его пришествия и что для этого все истинные христиане должны соединиться. Но это соединение он мыслит теперь не как унию, проведенную официальными представителями разделившихся церквей, а как свободный союз немногих верных. Только эта мистическая церковь избранных устоит в последней борьбе с антихристом. Теократическая программа действий сменяется эсхатологической. Подробное изложение новой христианской политики Соловьева мы находим в его письме к Тавернье, май 96 года. «Думай о конце. Относительно этого вопроса у нас есть только три несомненные истины, засвидетельствованные Словом Божиим. Первое. Евангелие будет проповедано по всей земле, то есть истина будет возвещена всему человеческому роду. Второе. Сын человеческий почти не найдет веры на земле. Другими словами, в последние времена истинно верные останутся в меньшинстве, чисто незначительном. Все же остальное человечество последует за Антихристом. Третье. И тем не менее, после короткой и ожесточенной борьбы зло будет побеждено, и верные восторжествуют. Из этих трех истин, столь же простых, сколь и несомненных для всякого верующего, я ввожу следующий план христианской религии. И прежде всего, проповедь Евангелия по всей земле только тогда может приобрести ту эсхатологическую значительность, которую признал за ней сам Господь, упомянув о ней особо, если она не ограничится внешним распространением Библии, молитвенников, сборников, проповедей среди негров и папуасов. Все это только средства, ведущие к единой цели – поставить человечество перед дилеммой принять или отвергнуть истину с полным знанием дела, то есть истину ясно изложенную и хорошо понятую. Ведь если истина принимается или отвергается по недоразумению, от этого акта не может зависеть судьба никакого разумного существа. Из этого Соловьев делает выводы. Первое. Необходимо построить ясную и определенную систему христианской философии, без которой проповедь Евангелия невозможна. Второе. Если несомненно, что истина будет окончательно принята только гонимым меньшинством, то следует решительно оставить идею о могуществе и внешнем величии теократии как прямой и непосредственной цели христианской политики. Цель эта заключается в правде, а слава есть только ее следствие, которое придет само собой. Третье. Все истинно верные должны принять активное участие в борьбе Христа с Антихристом. А так как истинно верных меньшинство, то они тем более должны обладать качественными преимуществами и внутренней силой, и для этого первое условие – моральное и религиозное единство, которое должно строиться не произвольно, а на законном и традиционном основании – это долг, диктуемый нам благочестием. В христианском мире существует один только законный и традиционный центр единения, поэтому все истинно верные должны объединяться вокруг него. Это тем более исполнимо, что центр этот не обладает более внешней, принудительной властью, и поэтому каждый может воссоединиться с ним в той мере, на какую указывает ему его совесть. Я знаю, что многие священники и монахи думают иначе и требуют полного подчинения церковной власти, как Богу, это заблуждение. Когда оно будет точно формулировано, его надобно будет назвать ересью. Можно ожидать, что 99% этих священников-монахов перейдут на сторону Антихриста. Это их право и их дело. Письмо кончается следующими словами. «Я думаю, что прежде всего необходимо проникнуться Духом Христовым, чтобы иметь возможность по совести сказать, что такое-то дело или предприятие является действительным сотрудничеством с Иисусом Христом. В этом окончательный критерий». Итак, Соловьев решительно отвергает теократическую идею и строит христианскую политику на эсхатологическом основании. Он возвращается к занятиям теоретической философии, так как без полной системы христианской философии проповедь Евангелия неосуществима. Соединятся не исторически разделенные церкви, а группы истинно верных. Церковная иерархия почти вся, 99% пойдет за антихристом. Поэтому христианская политика должна вести не к соединению церквей, а к сотрудничеству с Христом в его борьбе с антихристом. Доселе, проповедуя соединение церквей, Соловьев протестовал против всякого личного присоединения к католичеству, считая его не только бесплодным, но и вредным. Теперь все изменилось. О Вселенской Церкви, охватывающей все человечество, он больше не мечтает. Он заботится только о гонимом меньшинстве. Каждый лично для себя должен решить вопрос, с кем он, с Христом или Антихристом. И если он решит прибыть верным до конца, то обязан противопоставить количеству врагов свое духовное качество. Гонимое меньшинство должно проникнуться Духом Христовым, стать сильным и единым. Но единство возможно только при условии признания законного и традиционного центра римского папы. В последнем Соловьев видит не главу католической церкви, а духовный центр вселенского христианства. Из своей новой теории философ сделал практический вывод лично для себя. Он воссоединился с вселенским христианством. Письмо Октавенье есть философское обоснование и оправдание того акта, который был им совершен 18 февраля 1896 года. Приведем полностью документ, факсимиле которого было напечатано в журнале «Китиш», номера 8 и 12 декабря 1927 года, Варшава. Акт о присоединении Владимира Соловьева к католичеству. Ввиду непрекращающихся в нашей иностранной печати сомнений в том, был ли покойный философ, религиозный мыслитель Владимир Соловьев канонически присоединен к католической церкви, мы, ниже подписавшиеся, считаем своим долгом печатно заявить, что мы были свидетелями, очевидцами присоединения Владимира Сергеевича к католической церкви, совершенного грека католическим священником, отцом Николаем Алексеевичем Толстым, 18 февраля старого стиля 1896 года в Москве, в домашней часовне, устроенной в частной квартире отца Толстого на Остоженке во Всеволожском переулке в доме Соболева. После исповеди пред отцом Толстым Владимир Сергеевич в нашем присутствии прочел исповедание веры Триденского собора на церковнославянском языке, а затем за литургией, совершавшейся отцом Толстым по греко-восточному обряду, с поминовением святейшего отца Папы, причастился святых тайн. Кроме нас, при этом достопамятном событии присутствовала еще только одна русская девушка, находившаяся в услужении в семействе отца Толстого, имя и фамилию которой восстановить в настоящее время оказалось, к сожалению, невозможно. Публично принося наше настоящее свидетельство, мы полагаем, что им должны раз навсегда прекратиться все сомнения по вышеозначенному поводу. Священник Николай Алексеевич Толстой, княжна Ольга Васильевна Долгорукова, Дмитрий Сергеевич Новский.